Глава 15. Догадки и опыты. В этот хлопотливый год Егор Марков редко бывал дома на своей петербургской квартире. По нескольку недель подряд проводил он на Сестрорецкой фабрике, где ему приспособили для жилья коморку рядом с конторой. Первое, с чего начал свою работу Марков, это было тщательное исследование разных сортов пороха. Он не жалел для этого времени и сил. Рассыпав перед собой на гладкой липовой доске горсть пороха, Егор щипчиками вытаскивал те порошинки, которые на глаз казались плотнее и массивнее прочих. Набрав стаканчик таких порошинок, Егор определял их вес. Оказывалось, что он больше, чем вес, взятый наугад пороховой массы. Отобрав достаточное количество хорошего пороха, Марков еще раз сортировал его и получал отборный, у которого плотность была еще выше. Стаканчики и баночки с порохами, обыкновенным, хорошим и самым лучшим, стояли у Маркова в различных местах, и персоналу завода строго-настрого было наказано к ним не прикасаться. Пробы стояли в сухих помещениях амбаров, на улице, под застряхами крыш, в дуплах деревьев, а некоторые Марков закапывал в землю, в песок у берега реки. Через определенные промежутки времени он доставал пробы из своих тайников и испытывал силу пороха на градусы. Всегда оказывалось, чем плотнее порох, тем меньше он подвержен действию сырости и тем дольше хранится, не теряя своих свойств. Так подтвердилось предположение Маркова, высказанное им в разговоре с царем Петром. Результаты своих опытов Егор тщательно записывал. Его работой чрезвычайно заинтересовался Бушуев. Старый подьячий всей душой отдался делу, и мысль о том, что оно может быть улучшено, радовала его. По целым часам сидел Елпидифор Кондратьевич рядом с Марковым, помогал ему вытаскивать надежные порошинки, как они их называли. Но все горе в том, что этих надежных порошинок было слишком мало, всего какая-нибудь двадцатая часть общего количества. Чаще же всего крупинки пороха были ноздреватые, они слабо сопротивлялись давлению, легко впитывали влагу. Даже цвет их был какой-то буроватый, неровный. А у хороших порошинок он был синевато-черный, с остальным отливом. Это различие оказывалось настолько явственным, что Марков и Бушуев начали сортировать пороховые частички по цвету. Но таким кропотливым способом можно было набрать 2 фунта из пуда, и то, если бы этим делом занимались 10 рабочих целый день. Понятно, никакая фабрика не выдержала бы такого способа производства. Надо было добиться, чтобы все частички пороха были отборными по качеству, все как одна. Но как к этому подступиться? В этом-то и был секрет иностранных мастеров. Егор менял состав передела. Брал то больше серы и меньше угля, то наоборот. Пороха различных составов тщательно исследовались, и на это уходили целые недели. Но оказалось, что незначительное изменение состава почти не влияет на качество пороха, а значительное резко его ухудшает. Зато при опытах выяснилось, какое важное значение имеет чистота составных частей пороха. Марков навел порядок в селитренном деле. Приказал вывести из употребления деревянную посуду, заменив ее медными тазами. Качество селитры значительно улучшилось, и это сразу же сказалось на свойствах пороха. Пришлось Егору проследить за чистотой серы, за качеством угля. Все это было очень важно, но Марков чувствовал, не в этом главное. По-видимому, оно заключалось в том, как обрабатывать пороховую смесь. Марков и Бушуев применяли всевозможные новшества. Сера, селитра, уголь перемешивались в деревянных бочках. Егор еще до отъезда за границу использовал для верчения бочек силу воды. Это экономило рабочие руки и позволяло удлинять процесс смешения. Было сделано много опытов. Установили, что после 5 часов верчения качество смеси уже не улучшается. Много разных опытов произвел Егор Марков при прессовке пороховой смеси в плотные плитки и при последующем ее размельчении. Он менял количество пороха, насыпаемое на каждый поддон, просушивал плитки при разных температурах и в продолжении различного времени. Для ступ, в которых производилось размельчение, брал разные породы дерева, писты приказывал делать березовые, дубовые, буковые. И после многих и многих сотен опытов Марков убедился, в производстве пороха надо произвести какое-то коренное изменение. Но о том, каково должно быть это изменение, у Егора были только самые смутные соображения. Чтобы отдохнуть, Егор решил съездить домой. При расставании Елпидифор Кондратич сказал Маркову: «Расшевелил ты мою душу, Егор Кондратич. Ты хоть и уедешь, а я все с порохами возиться буду». «Дел хозяйское», — улыбнулся Егор. «Желаю тебе успеха». «Ты вот все жалуешься на неудачи», — продолжал Бушуев. «А ведь все-таки дело у нас куда получало. Упадок при литровании селитры меньше стал, и пороху выходит больше. Да ведь и бьет он лучше. Я тут как-то считал. Ивану Семеновичу от нашей работы еще рублев 300 лишних в год набежит».